Глава 48, в которой старейшины ничего не слышат. За несколько минут до первого взрыва к парадным воротам императорского дворца подошли две разодетые дамочки. На них были розовые, щедро обшитые кружевами платья и кружевные шляпки, из-под которых выбивались золотистые локоны. Одна из незнакомок была высокая и стройная, другая — низенькая и толстенькая. Стражники, довольно переглянувшись между собой, преградили им дорогу. «А вы кто такие красавицы?» — широко улыбаясь, спросил часовой. «Мы племянницы барона Эха», — ответила толстушка. «Вот уж не думал, что у такой образины могут быть такие очаровательные племянницы», — хохотнул солдат. «Мы пошли в свою маму», — ответила вторая. «Ну а приглашение у вас имеется?» «Ой, я оставила его дома». «Ну и тупая же ты, сестрица», — раздосадованно воскликнула толстушка. «Поумней тебя буду». В этот момент на Дворцовой площади прогремел взрыв. Секунду спустя к охранникам подбежал Мафусаил Покатыло. Он и внимания не обратил на двух незнакомых барышень. «Немедленно запереть ворота!» — приказал глава дворцовой стражи. «На площади восстания мятежников!» Во дворец уже устремилась толпа перепуганных богачей, которые хотели укрыться за толстыми каменными стенами. Мафусаила Покатыло и солдат едва не сбили с ног. Стражники в спешке втолкнули барышень в дворец и закрыли ворота на огромный засов. Те, кто не успел проникнуть внутрь, с испуганными криками колотили в ворота, но им, естественно, никто не открыл. Пима и Триш, а под розовыми нарядами и шляпками скрывались именно они, переглянулись и, не теряя времени, бросились вглубь дворца. «Красавицы!» — фыркнул Триш. Он нервно почесал голову под кудрявым париком. «Чувствую себя полным идиотом!» «Кто ж знал, что это будет магазин женской одежды?» — пропыхтел Пима. «Да ладно!» — отмахнулся Триш. «Это уже не важно!» Он поправил колесо динамо-машины, спрятанной под пышной юбкой. «Где тут, интересно, вход в тюрьму?» Во дворце царила жуткая суматоха. Разодетые в шелка и драгоценности придворные беспорядочно носились по мраморным залам. С улицы то и дело доносились звуки взрывов и треск эсселитских молний. Мальчишки спрятались за колонной, и Триш стянул с себя платье, оставшись в своей одежде. Пима хотел последовать его примеру, но ткань зацепилась за переплетение проводов на его спине. Как он ни пытался вывернуться, ничего не получалось. В конце концов, толстячок бросил попытки избавиться от девичьего наряда и решил остаться в таком виде. Снял лишь кружевные перчатки, оголив стальные когти своих электродов. «А парик не будешь снимать?» — поинтересовался Триш. «Нет», — смущенно ответил тот. «Без него я буду выглядеть совсем глупо. К тому же он подходит к этому платью». Триш фыркнул, взваливая динамо-машину на плечо. Затем мальчишки побежали вниз по широкой каменной лестнице. «Думаешь, мы двигаемся в правильном направлении?» — спросил на ходу Пима. «Нам нужно в подземелье, значит, вниз», — ответил Триш. «В конце концов, эта лестница нас куда-нибудь да выведет». В это время Лионелла Меруан из Селит вбежала в свою лабораторию и направила рунный посох на магический шар. Сфера тут же отозвалась легким подрагиванием. Под потолком послышался тихий гул электричества. «Тревога!» — воскликнула Миледи. «Нападение на дворец императора Всевелдора! Все, кто слышит меня сейчас, немедленно отправляйтесь в столицу!» Шар в считанные секунды раскалился до красна, передавая сообщение Лионеллы на все используемые эсселитами устройства связи. Сигнал тревоги добрался и до черного замка в Игурейских скалах. Старейшины ордена эсселитов сидели ровным кругом в черных резных креслах вокруг своей магической сферы. Тревожное послание прогрохотало под потолком, сопровождаемое сильным эхом. Затем наступила звенящая тишина. Председатель Верховного Совета Мануэль обвел присутствующих хмурым взглядом. «Мы ожидали, что нечто подобное произойдет, друзья мои», — спокойно произнес он. На задворках империи давно зрело недовольство правлением Всевелдора I, И вот, наконец, народ поднял восстание. Теперь у нас два выхода. Первый — мы помогаем Лионелле, и все остается как раньше. Мы по-прежнему будем ее рабами, будем выслушивать оскорбления и выполнять все прихоти. И второй выход — сделаем вид, что не получили сообщение вовремя. Пусть все идет своим чередом. Если Всевелдора свергнут, Миледи тоже потеряет свою власть, тогда она будет нам не страшна. Если император победит повстанцев, мы просто прикинемся старыми дураками, какими она нас и считает. Что вы думаете по этому поводу, братья и сестры? Среди старейшин воцарилась тишина. Наконец, хранительница легенд произнесла: «Меня часто подводит слух, я ведь не молода. Не знаю, как вы, а я не слышала никакого сообщения из императорского дворца». «Я тоже не слышал», — невозмутимо отозвался ее сосед слева. «Да и я думала о чем-то своем», — донеслось с правой стороны. Старейшина Мануэль, понимающе улыбнулся и кивнул. «Мы ничего не слышали, господа. Подождем вестей из столицы. Думаю, все очень скоро решится и без нашего участия».